Книги учения жизни написаны разными ритмами и во многих ключах, но воздействие их очень мощно, ибо тайною речи владели те, чьи руки писали страницы, и те, кто диктовал. Был раньше священный язык, слова которого имели особое звуковое, то есть огненное, значение. Этот язык жив и поныне, но доступен он лишь имеющим право на вход в наши башни.